Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Аллилуйя. Аллилуйя. Бог здесь, вот Он благой, Он не оставит и не покинет нас никогда. Давайте побудем еще в этом состоянии. Вы знаете, все люди, кто до нас ходили с Богом близко, знали Его, православные, католические, протестанты, они все говорят, что не нужно торопиться. Когда ты ощутил Бога, когда ты ощущаешь, переживаешь Его любовь, как Феофан Затворник говорил, когда богодухновенные чувства нахлынут в твою душу, останься в них, побудь в них, просто пропитайся ими. Это мы уже протестанты говорим, пропитайся ими, побудь, насладись Богом. Бог здесь сейчас, Он благой, Он любит тебя, Он хочет заверить тебя, что Он благой, несмотря ни на что. Несмотря на кому, который к горлу подступает, несмотря на слезы на глазах, что думаешь, как Господь, что будет, Он благой, и Он не покинет, Он не оставит тебя никогда. Боже, мы так благодарны Тебе за Твою благость. Давайте поднимем руки к Нему. Аллилуйя. Боже, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Боже, Дух Святой. Спасибо, что Ты приносишь нам любовь Бога Отца. Как написано, любовь Божья изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. Боже, помоги нам, дай нам знать Твою любовь, переживать, ощущать ее. Не читать о ней, Господь, не слышать о ней, не читать книги, не знать доктрины о Твоей любви, но знать, Господь, Боже, жить, ощущать Твою любовь, Твою заботу, Твою благость. Ты благой, Ты добрый, Отец, Папа, наш Небесный Папа. Я прошу Тебя, Боже, дай нам всем пережить это усыновление, пережить Твою благость, Твою доброту, ощущать Твою доброту, ощущать Твою заботу, ощущать, Господь, как солнце обогревается, обогревает землю, и она расцветает. Дай нам в лучах Твоей любви, Боже, оживать и расцветать во имя Иисуса Христа. Помилуй нас, Боже, не остаться в знаниях о Тебе, но знать Тебя, Боже, знать Тебя, разуметь, знать Тебя, хвалиться Тобой. Аллилуйя. Рассказывай другим, какой Ты благой, о том, что Ты сделал и делаешь в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа, Боже, дай нам видеть славу Твою. Дай нам видеть благость Твою, доброту Твою. Все, что Ты соделал, Господь, для нас во имя Иисуса Христа, в Сыне Твоем Иисусе. Приди, Дух Святой, благослови наше собрание еще больше. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И весь народ да скажет... Аминь. И весь народ воздаст славу Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. И присаживайтесь, драгоценные. Аллилуйя. Детям можно на улице поиграть с такими штучками. Аллилуйя. Я уверен. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. А у нас... Мы поставили кондиционер, чтобы вам было комфортно, поэтому тем, кому холодно там, можно пересесть чуть дальше. Тем, кому душно там, вот впереди два ряда свободные, пересаживайтесь. Все для вас, дорогие, вот тут прямо вот для вас. Если мы прибавим холода, то кто-то замерзнет, но скоро, на этой неделе мы привезем экраны, и они будут мешать холодному воздуху дуть прямо на вас, все будет распространяться, будет комфортно, и вообще будет замечательно все. Мы верим в то, что Бог одаривает церковь дарами, разными дарами. И у некоторых людей есть способность, точнее, у всех есть у нас способность видеть Бога, слышать Его или ощущать, переживать Бога. Кто-то, 90% того, как Дух Святой говорит нам, Он говорит нам картинами, показывая картины, мыслительные образы, и мы понимаем, через это Бог говорит нам. Бог показывает Захарии светильник золотой и говорит: «Захария, что ты видишь?» Он говорит: «Ну, вижу светильник, там 7 ветвей, там гранатовое яблоки, ну, хорошо, вижу это». И Бог говорит к нему: «Что это значит?» Захария говорит: «Я не знаю, ты знаешь». И Бог говорит: «Это слово Господне к Зарававелю, человеку, который восстанавливает храм, слово Господне выражающее, что не воинствами, не силой, но духом моим, говорит Господь, ты храм из руин восстановишь, Зарававель, что я с тобою». Оказывается, картина, которую видел Зарававель, это видение золотого светильника, это было Слово Божье. Слово Божье. Бог говорит через видение, через картины. Поэтому Бог говорит нам, у нас еще есть Оля. Где Оля у нас? Она убежала. Аллилуйя, нарисовала и убежала. Аллилуйя, наши подростки непредсказуемые. Позовите Олю, аллилуйя, она скажет нам, аллилуйя, что значит ее картина. Ну, а пока, что сказать вам? Подождем Олю, аллилуйя. Ты не оставишь нас. Иди сюда. Аллилуйя. Давай, скажи нам, что Господь тебе показал, открыл. Я верю, это будет для общего, для церкви, для назидания, для укрепления, для ободрения в вере. Что? Аллилуйя. Мы поставим туда наверх. А можно я сейчас к человеку подойду? К человеку подойду. Давай, подойди. К человеку подойду. Рисовано. Иди. Аллилуйя. Слава Богу. Эта картина нарисована вам. Я почему-то и увидела именно вас. Это все выглядит так, то что вокруг вас сейчас очень много тьмы. Ну, то есть... Все ходят такие грустные, все серо, некрасиво. И вы, как встающее солнце, которое все освещает, которое дает радость людям. Вы именно выделяетесь из всей общей толпы каким-то свечением. То есть как будто сверху на вас кто-то светит прожектором. Вы солнышко. Спасибо, больше не уходи. Как зовут тебя? Саша. Саша, ты первый раз у нас в церкви? Да. А ты до этого ходил в церковь евангельскую? Или... Конечно. Я же в слово жизни. Слово жизни. Для тебя что-то картина это значит? Вот такая удивительная картина. Но на самом деле это похожая ситуация, потому что я же все-таки студент, и в своей группе, ну вот, мы только с другом верующие, остальные, они либо более-менее верующие, либо вообще не верующие. И поэтому, да, эта картина, она отчасти отражает ту реальность, которая есть. Как Бог тебя видит. Бог видит тебя вот таким образом. Аллилуйя. У тебя есть сила светить и освещать, Саша. Добро пожаловать. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Господу. В начале этого года я стал ощущать, и служители нашей церкви, вот это слово «желание», «стремление» искать сверхъестественное. Нормальная христианская жизнь – это жизнь, которая была у Иисуса и в первой церкви, в ранней церкви. Это проповедь Евангелия бескомпромиссная, смелая. Это обращение людей, это воскрешение умерших, воскресение мертвых. В том году на Красноярское время конференции два помолились за где-то 200 человек, делегатов конференции, христиан, верующих, всего было 2000 человек. И в течение последующих двух дней из этих 200 человек несколько на следующий день... Те, за кого помолились, чтобы они приняли благодать, помазание, воскрешать мертвых. Они ехали на машине, была авария, и лежал человек, уже вынесенный из машины, мертвый, все накрытый. Они остановились, ребята наши с конференции, подошли, спросили, можем мы помолиться? Он говорит, ну что, помолитесь, но я вообще жду, труповоз жду, когда заберут тело. Они наклонились, эти верующие, такие же, как вы, вот были на таком же собрании. Помолились за него, и этот мертвый покойник начал кашлять и ожил, и воскрес. Это было в 5, если не ошибаюсь, на следующей конференции, на другой день конференции, во время, а тоже между собраниями, когда наши верующие поехали куда-то в городе, на остановке был наркоман, который умер от передозировки, и он уже был синий, все, холодно, Красноярск, ноябрь месяц, он уже не дышал, все. И они подошли к нему, запретили смерти во имя Иисуса Христа. Не знаю, как они молились, но они его тоже воскресили. Это нормальная христианская жизнь. Исцелять больных, воскрешать мертвых. Да, мы проходим и трудные времена порой, но как вот, да, мы молились за Костю. Мы, не знаю, я вспоминаю историю, как один епископ, служитель церкви, священник, пришел в семью, где был прикованный к постели молодой парень. Ему было лет 15. И этот епископ начал утешать его. Ну вот ты с детства инвалид. А он, случилось так, что он был маленьким ребенком, полтора годика ему было, он сползал с лестницы со второго этажа, упал и повредил позвоночник. Следующие несколько лет он провел в больнице, выписывали домой. И вот из его 15-16 лет половина он провел в больнице. И этот епископ пришел в эту семью как-то поддержать их, утешить. И этот молодой парень сказал, говорит, Бог справедлив. Бог справедлив. На что епископ не смог сдержаться и сказал, и где же он справедлив? Ты прикован к постели, ты не можешь ходить, и вся твоя жизнь вот так протекает. Он говорит, как же Бог справедлив? Он говорит, Бог справедлив. Да, сейчас я в таком состоянии, но у Бога есть целая вечность, чтобы воздать мне. У Бога есть целая вечность, чтобы воздать мне за то, что я прохожу. Аллилуйя. Знаете, мы по-разному можем смотреть на обстоятельства, но Бог благ. И вот даже вот посреди таких вот вещей... Нет, нет, нет, нет, ребеночек, Костя, забери ребенка, пожалуйста. Папа, это твой ребенок, не делай вид, что это не твой. Раз такой, нет, не мой. Я не знаю его, чей это ребенок. Ай-яй. Бог благой, Бог добрый. И вот мы в начале года, мы, конечно, в церкви происходят всегда сверхъестественные вещи, но в этом году мы возреновали о сверхъестественном, чтобы больные исцелялись, раковые больные исцелялись. И мы молимся и будем молиться, чтобы больные раком исцелялись, чтобы мертвые воскресали, чтобы бесы выходили, чтобы жизни людей изменялись. Это, вот это и есть нормальная сверхъестественная христианская жизнь. И вот в поиске вот этой сверхъестественной христианской жизни, к чему мы пришли? Где мы оказались сейчас? Мы столкнулись, или я, по крайней мере, столкнулся, и все мы, кто, с кем я общаюсь в церкви, и я верю, Бог туда нас ведет. Вот этот поиск к сверхъестественному привел нас к встрече с добрым, благим папой. Мы хотели чудес, мы хотели знамений, а оказались лицом к лицу, переживая доброго, любящего папу. И моя проповедь сегодня называется, у нее два названия, «Добрый папа» или «Будучи злы». Можете выбрать, что вам нравится. Что больше нравится? «Добрый папа», а второе название «Будучи злы». Маленькая проблемка с нами в том, что мы, ходя в церковь, мы можем... Я сейчас прочитаю одну историю, тоже меня она так сильно потрясла. Ну, давайте из Евангелия от Иоанна, давайте помолимся. Господи, во имя Иисуса Христа, помоги нам. Боже, открой наши глаза, духовные глаза, открой наше сердце, открой наши уши, Господь, во имя Иисуса, чтобы мы видели, слышали, ощущали Тебя, чтобы наше христианство было не на бумаге, не на букве, Господь, не только в доктринах, Господи, но в переживании Тебя. Аллилуйя, Боже, чтобы мы искали Тебя, потому что Ты сказал, чтобы все народы взыскали Тебя, не ощутят ли Его, не переживут ли Его, потому что, Господь, мы Тобой живем, мы Тобой движемся и Тобой существуем. Мы просим Тебя, Отец Небесный, благослови, Господь, во имя Иисуса. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу, 19 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Вы знаете там эту историю, как в купальне Вифезда лежал человек, который 38 лет был парализован в болезни. И Иисус приходит и говорит ему, хочешь ли быть здоров? Он говорит, да, хочу, но понимаешь, Иисус, здесь такие у нас правила. Ангел Господень сходит в бассейн, воду возмущает. И там в этот момент сила исцеляющая. И кто первый прыгнет в эту воду, ну там слепые, хромые, больные, увечные, они лезли. Кто первый прыгал, тот исцелялся. И Иисус говорит, хочешь быть здоров? Он говорит, да, хочу, но не имею человека, кто бы меня в воду опустил. Иисус говорит ему, встань, возьми постель свою и ходи. Мы знаем эту историю. И он встал, взял постель свою и начал ходить. Помните, да? И его спрашивают иудеи, ты что? Ну, не все знали, он вышел, он лежал. Кто его видел там? Он был в этих... купальня это была где-то в городе, там крытые ходы были, и вот он 38 лет лежал, его никто не знал, не видел, лежит он там себе парализованный, калека, и вдруг выходит в Иерусалиме человек, идет с постелью в субботу, несет свою постель. И моментально все обратили внимание на него, потому что в субботу Бог дал заповедь, суббота – день отдыха, в субботу нельзя работать, нельзя работать, просто нужно отдыхать. И вдруг идет человек с постелью, и он моментально привлек на себя все внимание. Все обратили на внимание. И иудеи набожные хотели взять его камни и побить камнями. Меня раньше удивляло, Господь, как ты, исцеляя человека больного 38 лет, тут же ставишь его под угрозу смерти. Его могли, его должны были убить, предать смерти за то, что он нарушил заповедь. Почему Иисус вот исцелил и тут же ставит его вот перед такой смертельной угрозой? Я искренне верю, потому что Иисус хочет, чтобы мы, вот эта постель, которую нам нужно взять и носить, это наше свидетельство, свидетельство того, что Бог сделал в моей жизни. Эта постель говорит, я был болен, я 38 был прикован к постели, я был в наркотиках, я был одержим, я ненавидел людей, но Иисус пришел в мою жизнь, и сейчас я свободен, я хожу, и эта постель говорит о великом Иисусе Христе, аллилуйя, эта постель указывает на Христа. Понимаете, аллилуйя. Бог хочет, чтобы мы не стыдились Его. И Бог защитит нас в этом. Ничего не сделали этому человеку. Ничего. Не смогли его убить. И потом, а он даже не знал, кто его исцелил-то. Это Иисус сделал. Потом Иисус встречает его в толпе. Давайте Матфея 5 глава, 13 стих. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. А его спрашивают, ну кто тебе сказал, возьми постель и ходи? Да не знаю. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. У нас была история смешная. В церкви одна сестра была, покаялась, уверовала. И за ней стал ухаживать один парень, такой ухажер, ну, такой вот, он бизнесмен, у него бизнес, 90-е годы тогда, знаете, бизнес быстро, за 3 месяца, и ты богатый там, 3 месяца, и ты нищий, такое было. Сейчас тоже происходит, но реже. Ну вот он, и он такой, она ему нравилась, он общался с нами, но из-за нее. И он всячески подкалывал ее и нас за веру, но она нравилась, и вот он не мог отцепиться полгода. И как-то мы пришли, сели, и он такой, ну что, ваш Бог типа через вашу книгу говорит, ну вот что он мне скажет? И он открывает наугад открывает, пальцем тычет и читает. Ну, что мне Бог сейчас скажет? И он читает. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. А он там, ну, он типа покаялся ради нее, чтобы вот церковь пришел, начал ходить, вот в церковь. И он такой, молча закрыл, такой, да. Иногда Бог говорит вот так. Мы не гадаем по Библии, но иногда Бог может и такое сделать. Итак, человек сей, который 38 лет был больной, пошел исцеленный и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Вот в субботу ничего нельзя было делать, ни исцелять, ничего. Вот интересно. Иисус же говорил им, смотрите, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал им, Евангелие от Иоанна 5:19, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Почему было исцеление в субботу? Почему Бог в субботу, вот почему не в другой день Он исцелил? Наверное, в другие дни исцелял, но здесь вот именно случай в субботу. Потому что Иисус говорит, я делаю то, что мой Отец, я вижу Отца Творящего. То есть Иисус увидел, что Бог Отец хочет исцелить этого больного. Иисус говорит, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Почему Отец делает эти дела в субботу? Вы знаете, вот это, я раньше как не понимал, но, да потому что Он добрый, Он благой, Он добрый, Он любящий. Вот у нас есть, скажите, Бог добрый. Скажи соседу, Бог добрый к тебе. Вот это, Иисус исцелил в субботу, потому что Он говорит, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Что Отец до ныне делает? До сих пор Отец делает. Отец исцеляет субботы. Почему Он субботу исцеляет? Да потому что Он эту субботу учредил. Он субботу учредил для человека, чтобы человек мог отдыхать. 6 дней нужно работать, 7-й день отдыхать. Если ты работаешь 7 дней, много-много времени подряд, ты ну, либо помрешь, либо подохнешь, ну или ослабеешь. Слышите? Бог любит человека, и за своей доброты Он говорит, тебе нужно отдыхать. Сейчас лето, время отпусков, ты работал год, тебе нужен отпуск. Несколько недель тебе необходим отпуск. И почему даже в нашем российском законодательстве есть отпуск 28 дней? Для чего? Это тоже благость Божья, доброта Божья. Это Божий закон, я считаю, потому что тебе нужно отдыхать. Многие в отпуск не идут, потому что боятся. Потому что думают, если не буду работать, у меня не будет денег. Я опять же сдохну или ослабею, потому что у меня не будет денег. И замкнутый круг. Поэтому если неверующие, они нормально. Но нам верующим нужно отдыхать верой. Верой в то, что Бог добрый, заботливый. И Он дает мне отдых, и я могу отдыхать. Аминь. Моя проповедь не об отдыхе сегодня. Моя проповедь о том, что, послушайте, Бог, который дал субботу из-за своей благости, чтобы человек восстанавливался, этот же Бог в своей благости исцеляет субботу. Почему Иисус исцелил? Потому что Бог добрый, Он видел Отца Творящего. Он видел Бога, который любит нас. Вы знаете, вот эта истина о доброте Божьей, она настолько дьяволом искажена и в церкви исковеркана. Мы можем ходить в церковь. У меня в церкви была одна сестра, она из другой страны, Я говорю: Вика, ты почему в церковь ходишь? Она из верующей семьи. Она такая, да родная, такая, мы вместе в библейской школе учились. Мы учились в Вильнюсе, а у нее была соболиная шапка. Не знаю, зачем в Вильнюсе, ну там вообще там снег выпал, там три дня он пролежал там и все, Прибалтика. Она приехала в соболиной шапке, такая дородная такая девушка была, Бог ничем меня не обидел, такая. И она, вот стоим, выходим, мы вышли с библейской школы, спустились, стоим внизу, а она на ходу, ну она швеей работала, еще в библейке училась, и она стоит и задремала стоя. Ну молодая девчонка, 20 лет, уже спит уже стоя. И мы спускаемся мимо нее, и я такой, я знаете, что я сделал? Я иногда какие-то вещи делаю, я вот жалею иногда, но иногда, ну как смешно получается, иногда жена меня останавливает, я прохожу мимо нее с друзьями и делаю так вот, Вика! Она, и мы все упали, просто смеялись, ну просто разбудил ее. Однажды я ехал на велосипеде, и эти галки вечером, знаете, галки, стая галок, там их сотни, может быть тысячи, они такие вечером такие летают, потом сели, успокоились, такие, ну галки наши вот эти вот. И вот они сели, успокоились, а я еду вечером мимо, и что меня дернуло, не знаю, я бросил руль вот так вот, и, ну, руки вот так вот, и эти галки, их перепугу, как полетели надо мной все. И одна из них от страха, пум, и прямо мне на шапку так вот, дык сюда. Я думаю, зря я это сделал. Вот. И вот эта Вика, я спрашиваю, Вика, ты что в церковь ходишь? Она говорит, я боюсь в ад пойти, чтобы в ад не пойти. Не буду ходить в церковь, Бог меня бросит в ад. Вот ты в церковь зачем ходишь? Чтобы в ад не пойти. Ну, вот задумайся, вот зачем ты здесь сегодня? Пастор заставляет. Я долгое время, знаете, мне Бог задал вопрос, ты что в церковь идешь, зачем? Я говорю, Господь, ну как, ну да, я пастор, я служу, ну надо, ну не приду, когда еще пастором не был. Ну пастор заметит, скажет, заметит, ты где был? И потом однажды у нас еще на Репино собрания были, я в Москве венчал одну пару там в баптистской церкви, потом прыгнул в автобус, ехал на метро, потом на электричке, чтобы успеть на наше четверговое собрание. И я еду и звоню всем, говорю, пожалуйста, начинайте, я не успеваю. Они говорят, нет, мы тебя подождем. И я бегу, пробки, там эти пробки были, там проезжать мост, и я пешком побежал от Воронка на Репино, там, ну, там, если так пешком идти 25 минут, а если, ну, так, быстрее, то там, ну, минут за 18, за 15 можно. Я бегу, и я влетаю в зал, еще не начали. Я захожу, давайте будем славить Господа, значит, славить Бога. И Господь мне говорит, Вот она, что такое церковь. Вот ты сейчас бежал ко мне, как влюбленный молодой парень на свидание с девушкой. Ты бежал ко мне навстречу. И, по сути дела, воскресное собрание, или вообще наше любое собрание верующих во имя Христа, это как мы, влюбленные во Христа, мы бежим на встречу с нашим возлюбленным. Понимаете? Я тогда встал, руки поднял, и Господь говорит, вот оно, христианство. Ты бежал навстречу ко мне. И я стою, мне так хорошо, я успел, меня дождались, я славлю Бога, Господь, ты такой хороший. И он говорит, вот оно, и вот оно, христианство. Все остальное – это его атрибуты. Кислые рожи, не кислые рожи. У вас не рожи, во-первых, у вас физиономии, рожи, лица счастливые. Ну вот, новая доктрина. Ай-яй-яй-яй. Знаете, вот, и что такое Евангелие? Удивительно. Евангелие от Иоанна, первое послание Иоанна, первая глава, там в пятом стихе сказано, Иоанн говорит, вот благовестие, которое мы слышали от него, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он есть свет, нет в нем никакой тьмы. Бог добрый, он невероятно добрый. Луки 11, 13, давайте откроем это место Писания. Луки 11, 13. Ну, собственно, таким вот ключевым. Луки 11, 13. Иисус здесь говорит, он говорит о характере Бога Отца. Даже, ну, давайте прочитаем с 9 стиха, Луки 11, 9. Есть вывести? Данила, выводи. Луки 11, 9. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащим отворят. Какой из вас отец, вот из вас, вот есть здесь отцы, вот какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, на сын. Когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы». Если попросит яйца, яичницу, дочка моя просит яичницу, я подожди, дочь, я сейчас сбегаю, в зоомагазин свежего скорпиончика тебе принесу, на тарелочку положу. Он говорит, если попросит яйца, подаст ему скорпиона, какой из вас отец? Он говорит, итак, если вы, будучи злы, мы самые добрые отцы на земле, люди, человеки, послушайте, Бог говорит, если вы, будучи злы, умеете даяния благие, дары добрые давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Другой Евангелие говорит, даст благо просящему Него. Тем более Отец Небесный. Послушайте, истина Библии – Бог добрый. Он добрый. Скажите, Бог добрый. Бог добрый, и этот добрый Бог, вот первая истина, у меня три пункта, хорошо, первый пункт, Бог добрый, скажите, Бог добрый. Второе, этот добрый Бог, он стал твоим папой. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Этот добрый Бог решил тебя усыновить. Он решил стать твоим папой, твоим защитником, твоим обеспечителем, тем, кто будет говорить твою жизнь, охранять тебя, оберегать тебя. Евангелие от Иоанна 1, 12. А тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Послушайте, вторая радостная весть, что Бог решил родить нас, Он усыновил нас. В Евангелии от Иоанна есть, смотрите, Иисус снова и снова говорит, я ничего не могу делать, если не вижу Отца Моего Творящего. Он говорит, я и Отец одно. Я делаю то, что вижу у Отца Моего. Он говорит, иудеям, а вы делаете то, что видите у Отца Вашего. Иисус всегда подчеркивал, мой Отец, мой Отец. Мой Отец, первая глава, мой Отец, вторая глава, я и мой Отец, третья глава, мой Отец, четвертая глава, мой Отец. Никогда не говорил ваш Отец. Нет, мой Отец. И он подчеркивает, что у него личные, близкие. Он говорит, я ничего не могу делать сам, если не вижу моего папу, что папа делает, что он хочет делать. Папа, Иисус говорит, переправимся на другую сторону, там гадаринский бесноватый. Он увидел, что папа хочет, его небесный отец, освободить гадаринского бесноватого. И Иисус идет туда. Иисус в общении со своим отцом. Но послушайте, в Ветхом Завете нигде, в Ветхом Завете, евреям, народу Божьему, не позволялось, не разрешалось обращаться к Богу как к отцу. Они называли его отцом. Они называли его Богом, Богом отца моего, Авраама, Иакова, Исаака, но нигде в Ветхом Завете к Богу, как к Отцу, не обращались. И вот приходит Иисус, Сын Божий, и Он называет Бога своим Отцом. За это, то есть Он делает себя равным Богу. За это Его еще больше решили убить иудеи. Что Он не только в субботу чудеса творит, но называет Бога своим Отцом. Поймите, это было богохульство высшей степени. И не просто Отцом, Он называл Его Абба. Абба, арамейское, означает Папа. Папа, на наш язык самый точный перевод, Папа, даже Папочка. Говорит, я ничего не могу творить, если не вижу моего папу. Но послушайте, в Евангелии от Иоанна 19 глав Иисус называет Бога своим отцом, а в 20 главе, когда Он умер на кресте за наши грехи, когда воскрес, и Он является первой, кому Он явился, кто это была, помните? Мария Магдалина, она у гроба была, она встретилась с Ним, не узнала Его, подумала, что садовник. Евангелие от Иоанна 20 глава. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 20 глава. 14 стих. Сие, сказав сие, Мария видит, думает, что это садовник. Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь, кого ищешь? Она думает, что это садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи, где ты положил его, я возьму его. Иисус говорит ей, Мария, она, обратившись, говорит ему, равуни, что значит учитель. Мария, вот Иисус является своей, одной из учениц, женщине. Интересно, что мужиков не было у пещеры, у этой гробницы. Гробница была высечена в скале, пещера была. Женщины пришли. Женщины порой первые. Аллилуйя, понимают, что происходит. Слава Богу за это. Аллилуйя. Наши братья рисовали еще. Что у нас одни сестры рисуют? Аллилуйя. Смотрите, Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди, братья моим, и скажи, что Иисус говорит Марии? Какая самая радостная весть? Первые слова, которые она должна была объявить ученикам. Скажи братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, аллилуйя, к Богу моему и Богу вашему, моею смертью я омыл вас от грехов, и теперь вы можете прийти к Богу как к папе, родиться свыше, и Он может стать вашим папой, добрый, любящий Бог может стать теперь вашим папой. 17 стих, вот он. Смотрите, какое послание было у Марии, что самое важное? Говорит, восхожу к отцу моему и отцу вашему. До этого никогда Иисус не говорил, ваш отец. Он говорил, отец мой. Но благодаря смерти Христа, благодаря его смерти на кресте, мы можем приходить к Богу теперь. Бог стал нашим отцом. Еще раз повторю, в Ветхом Завете никогда евреи не обращались к Богу как к отцу в молитве. Он был Бог. Послушайте, Новый Завет. Бог стал нашим папой. Вы знаете, в Ветхом Завете Бог сколько сделал для своего народа. Он освободил их из Египта. казнями, перевел через это Красное море, питал манною в пустыне, иссек воду в скале, перепелов им давал, Иордан остановил, иудеев, хитеев, иусеев прогнал. Израиль говорит, послушайте, в Ветхом Завете нет другого Бога, который столько бы сделал для своего народа. В Ветхом Завете, послушайте, Бог, будучи Богом, избрав израильский народ, Он столько для них сделал, что они говорят, нет, мы пересчесть не можем все твои благодеяния. Это Ветхий Завет. Новый Завет, этот Бог, послушайте, стал нашим папой. Мы стали его народом, но он еще стал нашим папой. И Библия говорит, 2 Коринфянам 3:9, что Новый Завет, то, что мы получили, это изобилует славой намного больше, чем Ветхий Завет. Аллилуйя. В Новом Завете мы стали сыновьями, мы стали дочерьми Божьими. Мы стали принцами и принцессами, царевнами и царевичами. В Новом Завете нам дана власть обратно над землей. В Новом Завете мы можем изгонять бесов, творить чудеса именем Иисуса Христа. Мы можем вообще, ну как, знать близко, переживать нашего папу, ощущать его. Аллилуйя. Ай-яй-яй-яй-яй. И прочитаю одну историю. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. В 1794 году один шахтер, его звали Билли Брей, 1794 год, больше чем 200 лет назад, был пьяницей и гулякой, драчуном и дебоширом. В 29 лет он стал христианином. Придя домой, он сказал жене, «С Божьей помощью ты больше никогда не видишь меня пьяным». Так и вышло. Его слова, его тон и взгляд обрели притягательную силу. Он стал как бы заряжен божественным электричеством. Толпы шахтеров приходили послушать его проповедь. Он был простым шахтером. Многие обратились. Во время проповеди люди исцелялись у него. Он постоянно славил Господа и говорил, что у него очень веские причины для радости. Себя он называл царевичем. Он говорит, меня усыновил Бог, царь царей, а значит, я царевич, обладающий царскими правами и привилегиями. Он вечно повторял, я царский сын. Я царский сын. Итак, Бог добрый, Бог стал твоим папой. Угу. К чему все это говорю я? Что вот эти истины могут просто остаться на уровне головы и не приносить нам никакого, абсолютно, быть абсолютно пустыми для нас, пустым звуком. Мы все это знаем, мы можем сдать теологический экзамен, но мы это не переживаем, не ощущаем. Понимаете, христианство это, ну как, это не доктрины о Боге, это жизнь со Христом, это переживание Его, это, ну как... Одно дело знать, вы все знаете, что у нас есть президент Путин, да? Он существует, он есть. Одно дело знать, что он есть, а другое дело знать его лично, чай с ним, кофе пить, встречаться с ним каждый день. Это немножко другое, наверное, да, переживание? Совсем другая жизнь была бы у вас, если бы с ним чай, кофе пили. Спасибо, Алексей. То же самое с Богом. Мы знаем, что он есть, да, приняли к сведению, как в старые брижневские времена, на Пасху. Леонид Ильич, Христос воскрес. Он говорит, спасибо, мне уже доложили. Мы принимаем к сведению, но ничего не делаем с этими истинами. Или не знаем, что с ними делать. Об этом вот история тоже уже в Южной Африке, уже не Англия, а наши дни, вот 21 век. В Южной Африке епископ Билл Барнетт, он со временем стал архиепископом в ЮАР, в республике ЮАР. То есть ну, стал ну, как патриархом, как патриарх Кирилл. Вот что он пишет. То есть он понял, ай-яй-яй-яй-яй-яй, послушайте, Дух Святой хочет дать нам глубокое, насколько это возможно, переживание Бога. Вот, чтобы мы чувствовали Его любовь, чувствовали Его родство с Ним, чтобы мы были уверены в Его любви и своей близости к Нему. И вот, что пишет этот епископ. Он говорит, я слышал, вот, ну что, да, я дитя Бога, замечательно, ну, приняли к сведению, меня уже осведомили. Но он говорит, когда я стал епископом, я верил в доктрину, но не в Бога. Епископ пишет, ну, типа нашего митрополита. Когда я стал епископом, я верил в доктрину, но не в Бога. Я был практически атеистом. Я пытался достичь праведности через дела. Однажды, когда он был епископом уже 15 лет, то есть он был верующим, потом епископом 15 лет, сколько это? Ну, я думаю, там лет, наверное, за 30-ку уже он был верующим, если не меньше. Послушайте, ему предстояло проповедовать во время конфирмации на текст из послания к римлянам, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Он проповедовал. После проповеди вернулся домой, налил себе виски и сел читать газету. Ну, чем еще епископу заняться? Водочки налить? Ну, коньячку, ладно. Ну, хорошо, Кагору. Ну, виски. В ЮАР у них нету как, там этих вещей все. Бедные они. Налил себе виски и стал читать газету. И тут он почувствовал, что Господь говорит ему: «Иди и молись». Он вернулся в свою часовню, молча встал на колени и ощутил, что Господь обращается к нему: «Мне нужно твое тело». Вот я, когда придете домой, возьмете газету сегодня. И... Хорошо. Если Господь скажет вам: «Иди и молись». Хорошо. Он пошел молиться, Господь говорит: «Мне нужно твое тело». Он не мог понять, зачем, потому что он был высоким, худым, и по его словам, ну, приза на конкурсе красоты бы не получил. Зачем Господу его тело? Но все же он отдал Господу каждую свою частицу, сказал: «Господь, да, я отдаю тебе мое тело». А потом рассказывал он: произошло то, о чем я проповедовал. Я почувствовал какой-то электрический разряд любви. Оказалось, он обнаружил себя распростертым на полу и слышащим голос Бога: «Ты мой сын». Поднявшись, он почувствовал, что с ним что-то произошло. Это стало поворотным пунктом в его служении и жизни. С тех пор, благодаря ему, множество людей получили свидетельство Духа о своем усыновлении. Я честно, вот у него, знаете, сколько лет, там 30-40 ушло на это. Я в 92-м году веровал. Сейчас 2018, 26 лет, 27 идет. Я только в этом году начинаю понимать, что такое усыновление. Скажешь: бедный пастор у нас вообще. Я-то давно уже, я с Богом на коротке, я у папы на руках. Не говори так. Послушай, можно 40 лет ходить в церковь, толдонить, учить других, что мы сыновья Божии, я сын Божий. Скажи: я сын Божий, Бог благой, и при этом... Это все на уровне головы. Ты этим не живешь. Бог хочет это убрать. Бог хочет разобраться с этим. Бог хочет явить. Он хочет явить тебе свою благость, свою доброту. Вот открыться тебе, как добрый, любящий папа. Вот что он хочет сделать. Что мешает нам в этом? Мы прочитали проповедь, моя еще называется «Будучи злы». Помните, если вы, будучи злы, умеете даяние, благие давать детям вашим... Почему нам трудно принять Бога как любящего папу? Потому что наши папы, будучи злы, самые добрые наши папы, они все равно где-то имели какой-то изъян. Ну нет праведного, Библия говорит, нет праведного ни одного. Если твой папа был праведником, совершенным, святым человеком, с нимбом, с Серафимом Саровским или Николаем Угодником, я уверен, все равно были какие-то у него там косяки. Даже великий апостол Петр, тень которого исцеляла, поднимала больных, Петр, тень проходила, и больные подымались. Этот Петр лукавил. Он, когда Павел пришел в одно место, иудеям возбранялось есть с язычниками. А когда никого не было, Петр хавал с ними. Сало раз-раз нарезали ему, копчененького, такого, устриц и прочего. Поросеночка заделали. Павел пришел, Петр такой: не-не-не, я с ними не ел вообще, не-не, я иудей, вы что, мне возбраняют с ними есть? У всех косяки есть, то есть, поймите... Наши родители, они были несовершенны, они хорошие, они добрые, они все сделали для нас. Но послушайте, где-то из-за того, что наши отцы, наши родители, мы сейчас говорим о Боге отце, мы считываем, каков Бог непроизвольно, неосознанно, каков Бог на небе, мы считываем это из того, каким был наш земной отец. У нас наши земные отцы были в одной из трех категорий. Либо отца, к сожалению, вообще не было в семье, первый вариант. Мать-одиночка воспитывала тебя. Ушел, бросил. Второй вариант. Отец был в семье, но работал, пахал, обеспечивал тебя, любил тебя и эмоционально отсутствовал. Он тебя на руки не брал, не говорил тебе там: «Сын мой, я горжусь тобой, ты умница, ты самое лучшее, что есть в моей жизни». Он работал в три смены ради тебя, но с тобой время не проводил. Просто он эмоционально отсутствовал. Это второй вариант. Третий вариант. Он был пьяницей, алкашом, наркоманом, бил мать, насиловал, избивал тебя. Вот три варианта. Три варианта, других нет. Либо его не было, либо он был, но отсутствовал эмоционально, с тобой не разговаривал, не делился тем, что у него происходит в сердце, не спрашивал, что у тебя. Либо третий вариант, он был пьяницей и дебоширом. А у некоторых все три варианта. Побыл какое-то время, набедокурил и свалил. И теперь нам воспринять, послушайте, и это данность каждого из сидящих здесь, к сожалению. И теперь нам сквозь эту призму отношений с нашим земным отцом Нам приходится смотреть на Бога, нам говорят, Бог добрый, благой. Послушайте, когда ты слышишь, Бог добрый, благой, а у тебя в семье не было отца, ты говоришь, да, добрый, благой, но внутри ты знаешь, Бог, отец на небе, он далекий и безразличный. Если отец был в семье, много работал, но с тобой время не проводил, ты думаешь, что отец равнодушно к тебе относится. Да, у тебя есть Бог на небе, но он равнодушен к тебе, и ему не важно, что с тобой происходит. Ты для него работник. А если твой отец был жестокий, пьяницей, бил тебя, мать, то тогда, когда ты думаешь о Боге и отце, у тебя только страх наказания и непредсказуемость. Какой Бог? И твоя молитва, послушай, к Богу такая, ну, как одна монахиня говорит, я прожила долгую жизнь с Богом. И мы с ним договорились. Короче, как она сказала, говорит, она разочарованная была в жизни, в Боге, и она говорит, что у Бога своя жизнь, у меня своя жизнь. И мы так и прожили жизнь. У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Послушайте, то, каким был наш земной отец, повлияло на наше восприятие небесного отца. Наши отцы должны были дать нам следующую защиту, защищать нас. Мой папа самый сильный. Наши отцы должны были обеспечивать нас, и наши отцы должны были дать нам самовосприятие. Ай-яй-яй-яй. Если отец не защищал тебя в твоей жизни, в моей христианской жизни, что будет? Послушайте, если, ну вот, отец не восполнил по какой-то причине, но эту нужду. Я еще раз говорю, я ни в коем случае не умоляю и не пытаюсь опорочить наших родителей, я просто говорю о данности. Иисус говорит, если вы, будучи злы, ну так получилось, что мы, ну не все мы родились в христианских семьях, а даже если родились в христианских семьях, твои родители, христиане, тоже косячили. Хорошо? Мы любим их, мы почитаем их, но иногда родители, отцы не делали, ну вот, ну как, отец работал в 3 смены, тебя обеспечил, он ничего плохого не делал, он ради тебя старался. Но из-за того, что отец вот так вот, ну, отсутствовал на работе все время, у тебя будет другой взгляд на Бога Отца. Если ты не пережил отцовскую защищенность, то у тебя будет чувство, если ты не пережил, что у тебя отец твой защищал тебя, у тебя будет неспособность принимать любовь. Ты можешь быть насмешливым, подкалывать людей, презрение к людям, нелюдимость, сторониться людей. Это из-за того, что ты не пережил эту защищенность. Если в твоей жизни не было обеспечения, то тогда в твоей жизни сейчас может быть, когда ты вырос, дух нищеты или дух мамоны, который попросту выражается, сколько бы денег не было, их мало или мне не хватит. И это ты живешь, дух нищеты, дух мамоны выражается в постоянном страхе за деньги, переживании, мне будет мало, как я проживу. И ты постоянно думаешь об этом. Дух мамоны не просто, что у тебя много денег там, или ты, но ты думаешь, ты заботишься, ты переживаешь, ты живешь в страхе, мне не хватит. Если твой отец не говорил, не хвалил тебя, не говорил, какой ты умница, какой, как я горжусь тобой, не проводил с тобой время, то тогда в твоей жизни может, это может выразиться в перфекционизме, стремлении делать все наилучшим образом, чтобы привлечь внимание и похвалу от людей то, что ты от отца земного не получил. Перфекционизм приводит к тому неспособность иметь удовлетворенность в жизни, придирчивость к себе или придирчивость к людям. Все делают не так. Или то, что я делаю, это тоже не так. Вот эти вот вещи, послушайте, вот это все мешает нам вот сейчас переживать вот Бога, доброго, как отца, папу. Я сейчас пока это читал, вы все загрузились, вам плохо стало. Потому что каждый кто-то себя увидел, нашел. И тут же вот, ну, я не хочу сотрудничать с дьяволом сегодня, знаете, он и так, ну, вы это всю жизнь слышали от него, и ты никто, у тебя низкая самооценка, звать тебя никак, ты серость безлошадная, ничего не получится. Нет, послушайте, вот все эти вещи, Бог-Отец хочет, вот, ну как, Он хочет стать твоим защитником, твоим обеспечителем, и Он хочет быть тем, который говорит тебе, кто ты, как Он любит тебя. Как он сказал Иисусу в момент водного крещения, «Ты сын мой, в котором мое благоволение». «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». По-русски говорю, «Это мой любимый сын, которым я наслаждаюсь». Понимаете? То есть Иисусу нужно было услышать от Отца, от Папы Небесного, от Его Абба, Аббы, эти слова. «Я наслаждаюсь тобой. Ты мой любимый сын. Бог хочет говорить тебе вот эти вещи. Ты моя любимая дочь». Ай-яй-яй. И вот... Чему? Все это проповедь была к одной молитве, которой сейчас мы будем молиться. Послушайте, мы будем молиться сейчас и попросить Бога, Боже, покажи мне, есть ли какая-то ложь, в которую я верю о Тебе или о себе? Есть ли какая-то ложь, которую, ну как, вот в силу моей жизни, воспитания детского или церковного, ну, либо мы придумали себе такого Бога, который нас устраивает, либо мы оказываемся с таким Богом, каким Он нам представляется. Бога это не устраивает. Бог хочет... Я где-то недели, наверное, две или три назад, я помолился, говорю, Бог, Отец, покажи мне, есть ли какая-то ложь, в которую я верю вот, в моих отношениях с Тобой. И мне тут же пришло такое, знаете, это на уровне субъективных вещей, но когда ты эти вещи слышишь, переживаешь, ты по-другому начинаешь жить, у тебя сердце радость приходит. И плюс, почему я думаю, что это Бог мне говорит, потому что у меня есть места Писания, подтверждающие это. И так я молюсь, говорю, Бог, Отец, покажи, есть ли какая-то ложь, которую я поверил о Тебе? И мне Бог, Отец, говорит, да. Ты веришь в ложь, что мне все равно, что происходит в твоей жизни. И, знаете, теологически, богословски я бы сказал, да нет. Библия говорит, ты заботишься обо мне, ты питаешь меня, ты питаешь тысячи. Я могу цитировать 20-30 мест Писания, которые говорят, что Бог заботится. Но внутри-то я знаю, да, у меня внутри, честно, в сердце, у меня такое убеждение, глубокое-глубокое убеждение, что да Богу, честно говоря, все равно. Чем я тут занимаюсь? Он сейчас в другой галактике, за 20 миллионов световых лет занят какими-то делами. Ну или в Африке пробуждение делает. И я говорю, и Бог мне говорит, ты веришь, что мне все равно, что происходит в твоей жизни? Я такой, ну да, честно говоря. Я говорю, Господь, ну что, Господь, прости, что я в эту ложь верил, вот, но Бог, а какой ты на самом деле, Отец, какой ты на самом деле? И Бог показывает мне картину. Это вот, ну, поймите, вот эта жизнь, я верю, вот эта жизнь с Богом, когда мы слышим Его, переживаем, Он нам говорит, Он добрый Папа, и мы из плоскости доктрин о Нем переходим в плоскость общения с Ним, жизни с Ним. Я говорю, Бог, Отец, покажи тогда истину о Тебе. И вдруг Он мне показывает картину сад, ухоженный сад, где все просто ухожено, вылизано, там деревья с плодами разные. Я говорю, Господь, а что эта картина значит? Вижу сад. И Бог показывает мне яблоню, которая ухожена, просто вот ухожена. Бог мне говорит, ты видел сады у пенсионеров? У них работы нет, у них много времени, и они вот свой сад, они там вылизывают, выхаживают его, они вот такие. Я говорю, ну да, видел. И Бог мне говорит, ну ты же, знаешь, тут я рассмеялся, Бог говорит, ну ты же знаешь, что мне много лет, и у меня есть время заниматься тобой. Ты яблоня, он сказал, в моем саду, и у меня есть время заниматься тобой. Бог не сказал мне, что он пенсионер. Вы так смотрите на меня. Но Бог мне сказал, знаешь, Алексей, ты вот это яблоня, и у меня много времени, ну как, в шутку, так, у меня много лет, и у меня есть много времени, чтобы заниматься тобой. И я увидел, мне этот стих из Евангелия Иоанна 15 главы, где Иисус говорит, мой отец есть виноградарь, он есть садовник. Послушайте, Бог открылся мне, он говорит, я твой отец, я как садовник. Я ухаживаю за тобой, как за яблоней. И я видел такую картину, как, знаете, как есть какой-то селекционер, дедушка, он вывел такую породу яблони такой, такие яблоки хорошие, он вывел это, такой сорт яблок, он хвалится ими, какая у меня яблонька. И потом Бог в конце отец добавляет мне, ты моя яблоня, за которую я ухаживаю, которой я горжусь, на ней такие яблоки. И он говорит, яблочки такие хорошие, что я даже их на экспорт повезу. Так смотрите на меня, как на это. Аллилуйя. Я верю, это Бог говорит. И когда я переживаю Бога таким образом, я понимаю, что Бог ухаживает за мной. Бог Отец, как за яблоней, чтобы я больше приносил плода. И это соответствует Библии. Аминь. Бог, но нам нужно, послушайте, чтобы Бог Отец разобрался с той ложью, которой мы поверили о Нем из-за того, что мы пережили раньше. У нас может быть искаженный, как Антоний Сурожский говорит, часто мы поклоняемся Богу, но не на самом деле Богу, а мы придумали имидж, образ Бога, но он далек от того, кем Бог является. Бог хочет этот искаженный, исковерканный его образ убрать из нашей жизни и открыться нам, как добрый, любящий Папа, чтобы мы переживали его заботу, его любовь. И переживали, вы знаете, когда Бог говорит нам, что он щит нас, что он защищает нас, когда папа говорит тебе, что я за тобой ухаживаю, чтобы ты больше плод принес, тогда из твоей жизни уходит страх. Тебе не нужно защищать себя. Уходит эта низкая самооценка. Поймите, многие вещи, с которыми мы сражаемся, они являются плодами, результатом отсутствия отцовства, отсутствия папы в нашей жизни. Но когда папа, Бог твой папа, и он говорит тебе, как он защищает тебя, Он говорит тебе, и он, ты ощущаешь его заботу, его обеспечение. Он говорит тебе, кто ты, тогда ты, ну, ты другим человеком становишься. Давайте встанем, помолимся. Я предлагаю вам вступить сейчас на, как на территорию, может быть, для кого-то она, эта территория неизвестная или такая, ну как, помолиться и попросить Бога Отца, сказать, Бог Отец, есть ли какая-либо ложь, которой я поверил о Тебе? Хорошо? Может быть, вы привыкли молиться и ничего не ожидать в ответ. Это тоже признак вот этого отсутствия, ну, папы в вашей жизни, что, ну как, что он, да кто я такой? У вас такая низкая самооценка, что вы даже не верите, что Бог может к вам обратиться, что вы можете услышать, да кто я такой, да я перст земной. Ну давайте все-таки мы осмелимся и помолимся и скажем, аллилуйя, с верой, что Бог нам проговорит. Давайте закроем глаза и скажем, Бог Отец, спасибо Тебе за Твое Слово, за истинное Тебе. Я их слышал много раз. Но, Бог Отец, я хочу знать Тебя. Какой Ты на самом деле? Я хочу знать Тебя как доброго папу. Покажи мне, есть ли какая-то ложь в моей жизни, в которую я поверил о Тебе и о себе. Если вам что-то пришла, какая-то картина, какой-то образ, вы что-то чувствуете, вы не знаете, что это, скажите, Бог Отец, что ты хочешь мне этим сказать? Как вот эту картину мы увидели, а что ты хочешь этим сказать? И Оля объяснила, что Бог хочет сказать Александру. Бог Отец, а что ты хочешь мне этим сказать? Бог хотя что-то вам говорит, Он показывает, говорит вам, вы слышите, вы не сомневайтесь, вы думаете, ну это может я сам говорю, может это дьявол, но вы узнаете, но Бог, мы Бога Отца спросили, и здесь Дух Божий, мы в доме молитвы, и Бог Отец вам говорит. Аллилуйя. Бог Отец, спасибо Тебе. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Бог Отец. Спасибо Тебе. Давайте чуть-чуть побудем в этом. Аллилуйя. Знаете, я помолился, говорю, Бог Отец, в какую ложь я поверил о Тебе? И, не знаю, я вижу такую высокую-высокую подошву, какую-то обувь с высокой-высокой подошвой, это женская обувь с высоченной. Я говорю, Боже, к чему это? Бог Отец, что Ты хочешь мне сказать? Знаете, никому не стоящих здесь, но часто из-за того, что девушки не удовлетворены своим ростом, как они выглядят своим ростом, они пытаются быть выше. Те, которые выше, хотят быть ниже, думают, я такая высокая, что не это. И я говорю, Господи, что Ты хочешь мне сказать? И Бог мне говорит, тебе не нужно пытаться быть выше или ниже. Я принимаю тебя, я люблю тебя. Ты мне нравишься таким, каким я тебя создал. Я не знаю, ну, вот это на уровне, что я принимаю тебя, ты мне нравишься такой, какой ты есть. Тебе не нужно пытаться быть выше или ниже. Ты можешь быть самим собой. Я принимаю тебя такого, какой ты есть. Это вот на уровне вот такого, но я чувствую, вот Бог мне говорит, тебе не нужно пытаться быть кем-то. Ты можешь принять себя. Принять себя. Я принимаю тебя. Я люблю тебя. Давайте все вместе скажем. Бог Отец, прости мне в ту ложь, которую я поверил о Тебе. Назовите эту ложь. Скажите, Господь, я отрекаюсь от этой лжи. В ту ложь, которую я поверила себе, может быть, что мне нужно быть кем-то, что-то из себя представлять. Он говорит, я... Мне нравится твой рост. Мне нравится твой нос. Ты мне нравишься. Скажет, ты не можешь быть Бог-отец, сейчас тебе такие вещи говорит. У меня есть дети, я как отец, я говорю своим детям, я восхищаюсь им, говорю, как они мне нравятся. Они, у меня три дочери, я ими восхищаюсь. Одна в веснушках, мне нравятся ее веснушки. Другой глаза миндальные такие. Мне нравится все в них. Я им говорю это. Бог папа, и Он говорит тебе, как ты нравишься Ему. И тогда прими это, начни сам нравиться себе. Начни принимать себя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо. Скажи, Бог Отец, я отрекаюсь от той лжи, в которую я верил. Прости меня, что я верил в нее. Назовите эту ложь. Бог Отец, спасибо тебе за истину обо мне. И назовите, озвучьте эту истину. Аллилуйя. Спасибо тебе. Давайте пусть музыканты выйдут. Аллилуйя. Выходите, музыканты. Аллилуйя. Я думаю, нужно взять время. Чуть-чуть возьмем время буквально. Пусть кто-то играет. Аллилуйя. Господи, спасибо тебе. Мы благодарим тебя. Папа, моя проповедь называется «Добрый папа или будучи злый». Каждому из нас, послушайте, каждому из нас Бог хочет открыться как папа, добрый папа. И как этот епископ, он 15 лет был уже епископом, он проповедовал о любви Бога, об усыновлении, но он не переживал ее. Бог хочет, чтобы ты пережил его усыновление, его любовь. Аллилуйя. Бог Отец, мы благодарим тебя. Папочка, спасибо тебе. Спасибо тебе, Боже, за то, что мы не сироты, мы усыновлены, мы удочерены. И, Папа, я молю тебя, Боже, чтобы ты, Господь, ты начал. Мы стремились за сверхъестественным, Господь. Мы хотели чудес, знамений, но мы оказались сейчас, Боже, лицом к лицу с тобой, как с добрым, любящим Папой. Этого ты хочешь больше. Боже, мы искали чудеса, а нашли тебя, доброго, любящего Папу. Аллилуйя. Мы так благодарны тебе за это. И, Папа, мы благодарим Тебя за то, что когда мы познаем Твою благость, Твою любовь, Твое сострадание, аллилуйя, мы начнем видеть, Господь, Тебя как также творящего чудеса, сверхъестественного Бога во имя Иисуса Христа. Давайте также помолимся с теми, кто первый раз сегодня в церкви, или вы не были давно, вы, может, отступили от Христа, мы поможем им, этим людям, вернуться, прийти ко Христу. И давайте помолимся этой молитвой покаяния, обращения ко Христу, чтобы эти люди также пережили усыновление, потому что детьми Бога можно стать, только приняв Христа. Давайте вместе помолимся этой молитвой покаяния и скажем вслух такие слова Господу Иисусу. Скажем, Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты Сын Божий. Ты умер за меня, грешника, злого человека. И Ты воскрес на третий день, чтобы я жил. И я прошу Тебя, Иисус Христос, войди в мою жизнь, войди в мое сердце, будь моим Господом, будь моим Спасителем. Дух Святой, я приглашаю Тебя, наполни мою жизнь, я открываю мое сердце, излей, Дух Святой, Божью любовь, любовь Папы, Небесного Отца, в мое сердце. Бог Отец, спасибо, что сейчас Ты прощаешь мои грехи. Ты принимаешь меня. Ты усыновляешь меня и делаешь своим ребенком. Я люблю Тебя, мой добрый, любящий Бог Отец, мой добрый Папа. Я люблю Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте помолимся. Возложим руки друг на друга. Положи. Давайте помолимся друг за друга, чтобы мы... Бог дал нам благодать научиться принимать, чтобы мы избавились. Поймите, вот эти вот вещи, это все это как... одним словом выражается как дух сиротства, когда мы прячемся от людей, изолируемся, боимся людей, у нас низкая самооценка, любого рода страх, перфекционизм, дух нищеты, мамоны – это все отсутствие Бога Отца, и это дух сиротства, которого Бог просто ненавидит, не хочет. Дьявол ненавидит Бога. Он первым был, кто осиротел. Слетел с небес, и он осиротел. И он ненавидит, и он насаждает тебе мысли, что ты не нужен Богу, что ты урод, ты некрасивый, тебе нужно быть кем-то другим, но не тем, кем ты есть. Бог тебя таким никогда не примет, пока ты полностью не изменишься. Это ложь. Он первый сирота, и он пытается нам этот дух сиротства привить. Но Иисус вернул нас к Папе. Папа, мы молимся. Бог, Отец, я прошу Тебя, дай нам Духа Твоего Святого. Господи, Боже, Ты триединый Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Боже, вы все трое, вы работаете над тем, чтобы донести, чтобы убрать ложь всеми способами. Господи, Ты хочешь убедить нас, заверить, что Ты любишь нас. Иисус, Ты доказал, Ты сделал для нас самое невероятное. Ты умер за нас. Ты сделал это для нас, за меня, не за кого-то. За меня Ты умер. Дух Святой, Ты в мою жизнь был послан. Бог, Отец, ты моим папой стал, не чьим-то, но моим папой. Боже, мы просим Тебя, мы молим Тебя друг за друга. Молим Тебя, Господь, я молю Тебя за моих братьев, за сестер. Боже, дай нам принять, Господи, дай нам, Боже, дай нам благодать эту принять, пережить во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух Святой, мы просим, приди. Приди, сойди на нас во имя Иисуса. Чтобы мы, Господь, как тот шахтер, могли говорить, я царский сын, я царская дочь. Потому что мы переживаем, мы ощущаем это, мы живем в этом. Это не вера в доктрину, Господи, это ощущение Тебя, это состояние любви, влюбленности. Аллилуйя, Боже, это присутствие Тебя, Господь. Понимание, осознание близких, тесных отношений с Тобой во имя Иисуса Христа. Боже, дай нам, Господи, жить в этом усыновлении. Мы не приняли дух рабства, чтобы жить в страхе, но дух усыновления. Ты добрый, любящий Папа. И я прошу, Господь, я молю Тебя за Церковь Божия, и я молю, Боже, чтобы то откровение, которое, Боже, и Ты даешь нам сейчас, Ты даешь мне, Господь, нашей Церкви, о Твоей благости, чтобы оно сошло во имя Иисуса на Церковь. И, дорогой Папа, я прошу Тебя, чтобы они увидели в эти дни, и чтобы они примечали, здесь Ты позаботился. Здесь Ты защитил, здесь Ты похвалил, здесь Ты сказал что-то доброе обо мне. Я молю Тебя, Папа, чтобы на этой неделе они начали примечать Твою отцовскую заботу, внимание и защиту. И я высвобождаю это на Церковь. И это приносит, Боже, это принесет Твой мир, Твою радость, Твою праведность. Аллилуйя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя.